Глава 5. Нина проснулась от настойчивого звонка. Она потянулась к тумбе, ругая себя, что не поставила телефон на беззвучку. Не взглянув на имя раннего абонента, она взяла трубку, хрипло прошептав. «Кто?» «Конь в пальто. Слушай внимательно», — говорил Олег. «За тобой уже неделю, как установлена наружная слежка. Думаю, что дом нашпигован прослушкой. Называй меня кем угодно, только не по имени». «Да ну, не может быть, Юль». «Я не спрашиваю твоего мнения, а говорю по факту. Распорядись вызвать сегодня электрика, сделай что-нибудь с проводкой в твоей комнате. Придет мой человек, все проверит и уберет, или, если хочешь, оставит, но будешь знать где». «Лучше убрать». «Как скажешь». И почти скороговоркой. «Похоже, твой Паша готовится к разводу. Юля была права, забив тревогу. Все, больше не могу говорить, некогда, хорошего дня». «Утро бы не просрать». Нина бросила телефон на пустую подушку отсутствующего мужа, только сейчас, вспомнив, что за весь день он ни разу не набрал ее. Она усмехнулась. Видно, очень занят, раз даже СМС не прислал, что долетел нормально, все отлично. Что ему сейчас хорошо, она не сомневалась. Нина сладко потянулась, разминая косточки, и улыбнулась. Да и ей, в принципе, без него было неплохо, особенно вчера. Трое мужчин с любовью во взглядах, комплименты, букеты, отличный секс, а самое главное, ее девочка тоже с ней. Светличный теряет намного больше, чем просто жену. Животный гон 40 лет пройдет, и с чем он останется? Уж точно без верного соратника и отличного собеседника, кем она была для него все это время. Стремление затащить в постель с каждым годом любовницу помоложе приведет к тому, что скоро он перейдет на школьниц. И снова мысль о Стасе. Молодом гимнасте. Она рассмеялась. Можно было бы обмениваться впечатлениями, хотя упаси бог от столь доверительных отношений. Сон пропал окончательно. Удивительно, насколько активен Олег. Пару часов сна, и он на ногах, в работе, а уже столько узнал. Она вспомнила взгляд Николая, тот позвонил, не доезжая до особняка кому-то, и передал приметы машины. Наверняка преследователя задержал через какое-то время, а от него пришла информация о слежке. С такими, как Бероев и Николай, не забалуешь. Расскажешь не только, что знаешь, но и чего не было. Еще один день выходного, и нужно было его распланировать, но сначала... Она смотрела на розетку, думая, как испортить ее, оставшись в живых и не попав на подозрение. Охранник мог сдать. Тося и ее муж вряд ли. Именно она нанимала их на работу. Семья из Башкирии, работающая у них вахтой. Полгода они, полгода семья из Самары. А взрослые, очень душевные люди, относившиеся к Алисе не хуже родных бабушек с дедушкой. Сделать ребенка несчастной они не захотят. Она залезла в интернет, прочла несколько советов, как поступить, но ни один не подходил. Нина отправилась вниз, решив, что никому ничего она не должна отвечать. Сломалась и все тут, пусть смотрит мастер. Она поймала себя, что несколько раз останавливалась перед зеркалами, разглядывая отражение и улыбаясь увиденному. Разве можно вот этой женщине страдать от одиночества? Звонок от Стаса застал ее на кухне. «Привет». «Привет. Странно, что ты набрал меня так рано. Что-то случилось?» «Нет, просто хотел услышать твой голос». «Неожиданно, но приятно. Сегодня вообще все приятно. Все-таки секс необходим не только для физического здоровья». Она рассмеялась, добавив смех бонусом к голосу. «Что будешь делать сегодня?» «Вызову электрика, сломалась розетка в спальне». «Хочешь, приеду и починю?» «Нет, мне нужен специалист, и это не очень удобно, не забывай, что я замужем». «Я чисто из благородных соображений». «Надеюсь», добавив про себя, что нет. «А после визита электрика чем думаешь заняться?» Она неожиданно для себя предложила. «Можем прогуляться в парке. Алиса обожает кататься там на самокате, если, конечно, ты не занят». «Во сколько подъехать и где мы там встретимся?» «Я могу забрать тебя из дома». «Теперь мне неудобно». «Прекрати, глупости говоришь. Купишь машину, будешь возить меня». «Обязательно». «Значит, до встречи». И только потом посетила мысль, что если Олег не ошибся, то разговор записан или прослушан. И какое-то чувство освобождения и полного пофигизма. Пружина, сжатая много лет назад, начала распрямляться. Все слезы она оставит в прошлом и на потом. Сегодня хотелось чувствовать себя живой и счастливой. Бероев оказался прав. Дом был нашпигован жучками. Камера на входе была понятной на случай проникновения в дом чужака. Но две в спальне, на кухне, в столовой, в библиотеке, в холле, даже в винном погребе. Единственное место, где их не было, кабинет Павла. Про те, что в спальне Алисы и в игровой комнате, она знала. Были установлены сразу, как наняли няню. Мужу нравилось наблюдать за дочерью вне дома. Но почему-то от осознания, что ей столько лет не доверяли, сейчас не было больно. Как будто встреча с Бероевым сняла всю тяжесть ответственности с ее плеч. Вину за измену, уже произошедшую, и будущее. За нелюбовь, за то, что родила Алису лишь для себя и не желает отныне делиться ею. Вину, что больше не будет совместных походов в кино, в гости к родителям, за будущее не поцелуй, не секс, за нежелание делиться с ним вообще чем-либо личным. Его ни звонки не напрягали обидой, а радовали. Разговаривать, думая, где он в это время, стоит ли его любовница сейчас с полным ртом на коленях, отсасывая, или лежит тихонько под ним, не хотелось. Просто не было больше на это силы времени. Пришла пора жить для себя и любить для себя, и, конечно, самой стать любимой. С кем и как решение она пока не приняла. Игорь опять прислал букет. Прятать его, желая, чтоб цветы завяли вовремя, она не собиралась. СМСки читала с улыбкой, решительно наплевав на брачный контракт. Все блага мира не стоили больше ни одной ее нервной клетки, по крайней мере, пока. Сегодня ее с головой накрыла эйфория освобождения. Что будет после, покажет завтрашний день. Поход к детективу, адвокату, созвон с основными держателями акций, созыв совета директоров – все будет потом. Сегодня ее ждала прогулка в парке с любимой девочкой и сексуальным тренером, совсем молодым гимнастом. Все как у Светличного, но на безвозмездной основе. Алиса с удовольствием подпевала Агате Кристи. «А на тебе, как на войне. Беру портфель, иду домой». Совсем скоро ее ждала война, а пока... Стас, одетый в легкую синюю куртку, джинсы, ожидал у 4-го подъезда 19-этажки, спустившись вниз из 475-й квартиры. Память у Нины всегда была хорошей. С новым велосипедом в руках, с толстыми шинами и двумя колесиками по бокам заднего колеса, с которым вряд ли еще сможет справиться Алиса. «Это мне!» – она запрыгала в кресле, надежно удерживаемая ремнями. «Стас научит меня кататься!» Укол в сердце независимо от настроения. Себе она может говорить и вырисовывать все, что угодно, а за дочку обидно. Родной отец в Китае трахает секретаршу. Сторонний человек покупает в подарок велосипед и готов потратить свободное время на чужого ребенка. Чувство благодарности замещает обиду. Молодой тренер знает, чем растопить сердце понравившейся женщины. Нина усмехнулась, пробормотав. Второй раз козырей зашел. Светлые волосы растрепал ветер, ярко-голубые глаза смеются, и полное ощущение, что он не только слышит ее шепот через стекло, но и читает мысли. 10 лет разницы. Напрягает, но совсем немного. Кто они друг для друга? Пока всего лишь друзья, но даже если переступить через порог совестливой морали, что она потеряет? Ничего. Абсолютно. Она открыла багажник, Стас убрал велосипед и, усевшись на сиденье рядом с ней, сделал движение, будто собираясь чмокнуть в щечку, но в последний момент взял себя в руки. Она облегченно вздохнула. Не хватало еще на глазах дочери быть поцелованной ее тренером. Ревность обеспечена, причем двойная. Папу Алиса любит не меньше матери. И снова чудесный день, проведенный вместе, и взгляды прогуливающихся по парку людей с умилением, взирающих на счастливую семью, свежащей от счастья девочкой. Понадобилось пару часов побегать рядом с Рыжиком, объясняя, как крутить педали, держать руль и равновесие. И Алиса сама понемногу начала кататься. Сначала неуверенно, потом смелее. Упертая девочка, желающая во всем быть первой, и полное взаимопонимание между ней и наставником. А еще невольные касания рук с электричеством, бьющим по нервам. Взгляды, улыбки, чувство тепла и уюта рядом друг с другом. Они сидели в небольшом кафе стекляшки, ели пиццу с мороженым и разговаривали обо всем и ни о чем. Между делом выспрашивая друг у друга подробности жизни. Стас в Россию вернулся на время. Работал в цирке Дюсалей, получил травму и сейчас восстанавливался. Сам из Рязани. Родители в разводе давно, у мамы бывшей спортсменки большой бизнес. Все заработанные им деньги вкладываются в акции ее предприятий. Нина была удивлена. «Почему не купишь жилье в Москве, ну или хотя бы машину? Есть более важные цели. Квартира – недвижимость, с каждым годом растущая в цене. Автомобиль – средство передвижения. Автомобиль – средство передвижения. А еще траты на обслуживание и бензин. Зачем она мне в городе, где в шаговой доступности есть метро и никаких тебе потерь времени в пробках? Хорошая квартира – очень дорого. Складчину съемной обходится дешевле, чем платить за свою по услугам ЖКХ. Рано пока мне становиться рантье. Восстановлюсь и, если ничего не изменится, опять рвану в путешествие по миру. И сразу без перехода. А в кого Алиса рыжая и голубоглазая? Папа черноволосый, кореглазый, ты шатенка с серыми. Нина улыбнулась. Как часто ей задают этот вопрос. Только Павел принял девочку сразу и без подозрений. Портрет Таисии Михайловны был на первой странице фотоальбома жены. Прабабушку Анну. Правда, кудряшек не досталось, хотя на висках завитушки, возможно, и закучерявится со временем. Она смотрела на дочь с обожанием. Бабушку я очень любила. Вот такая вот памятка о ней родилась через два поколения. Она очень талантливая, с хорошими данными. Если захочет, добьется больших результатов в спорте. Зачем ей травмы, а мне постоянные нервы? Перебила Нина, категорично отвергнув его предположение. Он промолчал, очевидно, имея собственное мнение в этом вопросе. Выпавший из хвоста непослушный локон в который раз упал на глаза. Нина сдувала его, а он возвращался на место. Блондин протянул руку и осторожно убрал его за маленькое, чуть оттопыренное ушко, коснувшись костяшками пальцев щеки. Она вздрогнула. Моментальное тепло внизу живота. Он улыбнулся, гипнотизируя глубиной голубых глаз, полных желания, и снова никакого раздражения, но и желания прямо сейчас лечь с ним в постель. Только кокетство в ответ на частые комплименты. Они возвращались из парка поздним вечером. Нина выбирала по навигатору маршрут с наименьшими пробками. Блестящие фарами железные муравьи на колесах стекались в родной муравейник, чтобы завтра с утра разъехаться по работам. Стас снова не спешил выходить из машины, чего-то ждал, на что-то надеялся. Алиса мирно посапывала в кресле. Он наклонился. Она чуть отодвинулась, боясь поддаться желанию, а он опять повторил. 475-я квартира на 17-м этаже. Я помню. Я буду ждать. А через паузу... И дождусь, и ты об этом не пожалеешь. Он вышел, сделал шаг в сторону, но тут же вернулся, продолжив. Друга не будет еще неделю, как и твоего мужа. А через секундную паузу... Есть время сравнить и подумать. О чем? Совершенно ненужный вопрос, человеку который читал ее как открытую книгу. О том, как жить дальше. Кому? Нам всем. Родители ждут нас в следующую неделю в гости. С чего это? В этот раз вопрос был совершенно искренним. Я сказал, что полюбил женщину старше себя. Он с нежностью кинул взгляд на Алису. С дочкой. Они хотят познакомиться. Быстрый ты. Она ухмыльнулась. Второй, решающий за двоих собственник в ее жизни. Но этот еще и идет напролом. Зачем? Скорее открытый. К чему время тянуть? Ничего, что я замужем? Ненадолго. И возразить было нечего. Со стороны всегда лучше видно, или Стас что-то знал. Об этом она подумает позже. Нина усмехнулась, представив глаза его матери, старше ее всего на те же 10 лет. А он будто снова прочел ее мысли. Каждый новый муж Алины моложе предыдущего. С последним разница в 14 лет. Он негромко хохотнул. «Чуть старше меня новый отчим. Маму ты не шокируешь, бабушку и подавно».